«Я где?» — выговорил он, с трудом открыв глаза. «В больнице. Где ты еще можешь быть?» — ответила Лариса и наклонилась поближе. «Ох, и напугал ты меня, Серый!» Он попытался вздохнуть. Было больно, но не больнее обычного, только сильно давили повязки. «Не дергайся», — велела Лариса. «Тебе придется еще полежать, а потом еще корсет носить». «Опять по хребту прилетело», — прошептал он, вспомнив искры из глаз и привкус крови во рту. «Нет, по ребрам. Осколки 6 часов собирали. На спицы сажали или на пластины, как там их. Ты теперь на металлоискателе будешь звенеть, как... даже не знаю что», — вздохнула она. «Но доктор сказал, это еще ничего. Спасибо, легкая не задета». «Зато выпрямишься. Я в этом мало что смыслю, но суть вроде такая. Когда ты кривился на один бок, ты же сам сказал, ребра срослись неправильно. Спайки там, то сё. Увеличилась нагрузка на позвоночник, а он у тебя тоже не в порядке. Ну а теперь, как ребра заживут, станет полегче. Потерпи, Серый». «Я пить хочу, умираю». «Не мудрено. После наркоза-то ты 2 сутки без сознания», — просветила Лариса и дала ему напиться. Это было сущим блаженством. «А что надо было этим?» «Понятия не имею. Шпана какая-то выпить собралась. Парочку собака распугала. Паре ты навалял, а тот, который тебя огрел, сам, видно, не ожидал, что ты рухнешь, арматурину бросил и задал стрекача. А мне как-то не до того было, чтобы за ними гоняться. Я скорую вызывала». «Ты же в них своим мобильником запустила, я слышал». «Ну, так он там и валялся», — невозмутимо ответила Лариса. «Но это я его после нашла. У тебя ж тоже телефон есть. Хорошо не выпал и не разбился». Все это было очень складно, но что-то не давало ему покоя. «Серый, лежи. Зализывай раны», — тихо сказала ему девушка. «Я у тебя подежурю». Она встала и открыла жалюзи. Кто-то из больных зароптал было, но быстро умолк. На него свет луны почти не попадал. В основном он лился на лежащего у самого окна Алексея. Пришла медсестра, сделала укол, обменялась с Ларисой парой фраз и ушла. Проваливаясь в сон, Алексей слышал только бесконечное, едва различимое. «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок». С краю была Лариса, а пострадавший бок оказался возле стены.